больше захотела, больше не мечтай, родная, не одна такая, все твое в сиянье будто внимание. Думала меня взять, думала меня, сука, наебать. Думала ты мне дать, думала ты не. У танцпола стоя бросил я застолье, грудь пронзили колья. Не хочу в неволю, не избавь, спагетти не терплю. Ловить и потусить в конкреты прямо до рассвета. Мышки на панели GTSK, я на взглядом соблазняешь, страсти добавляешь. Вниз чулки сползают, я тебя ласкаю, как в красивую. Если будет много секса. Диско шармы в клубе, виски, поцелуй. Взял тебя на руки, всем пока, подруги. В этот пьяный вечер задуваешь свечи, пальцем манишь, манишь, только не обманешь. Только ты с ума сбей, не ври. Только ты с ума сбей, лгей. Только больше слов о любви. Но теперь ты не говори. Не избавь, спагетти не терплю. Ловить и потусить в конкреты прямо до рассвета. Ножки на панели GTSK, я на взглядом соблазняешь, страсти добавляешь. Щелки сползают, я тебя ласкаю, как в красивой пьесе. Будет много секса.